Глава 31. Вахар, король. После того, как самоуверенная Тифлингесса удалилась, пришло время начать подготовку к возможному штурму замка. Дело клонилось к вечеру, противник, скорее всего, не ожидал новых нападений. Что же, придется его разочаровать. Хоть бы Анже удалось тюк в подходящее место заложить. Не увлеклась бы она охотой на Зинского короля. С другой стороны, если подумать, именно за ним она и отправилась. А мой сюрприз лишь в придачу захватила. Пока я велел сжечь костры, выставить вокруг лагеря караул, пару отрядов в дозор отправил. Позвал Вазана, Нуда и Гельфа с напарником. Разложил перед ними план замка, что нарисовал один гном из осадных мастеров. «Вот эту башню мы снесли, хоть что-то радует», — начал я. «Ничего удивительного», — сразу заявил Гельф. «Ее люди зачем-то сами перестраивали», — добавил второй гном. «Да, странно, что вообще до наших дней простояло», — поддержал ее первый. Было совершенно непонятно, рады ли бородатые коротышки успеху своих машин, или наоборот переживают, что построенная их сородичами стена не выдержала. Не стал подливать масло в огонь, а продолжил с того места, где меня прервали. «Давайте посмотрим, где эта Анжа может заложить наш тюк. Скорее всего, здесь, здесь или здесь». Ткнул я пальцем в три подходящих места на схеме. «Первый случай для нас подходит больше всего. Тут прямой путь для осадных машин, уже накатанный, да и в гору сильно лезть не надо. Если бы стену снесли до основания, я бы даже рискнул отправить на штурм рыцарей вместе с их конями». Мои собеседники засмеялись. «Второй вариант – это западная стена. В стороне от нее лес. Он поможет подобраться незаметно, но послужит и определенным препятствием. И там самый высокий склон. От осадных орудий толку не будет». «Пустим в ход арбалетчиков», – предложил Нут. «Нарина и других гномов. Подползут поближе. Сдержат контратаку защитников, а тем временем подойдут остальные силы». «Думал об этом. Предложение недурственно. И, наконец, восточный склон. Орудие подтащить можно, хотя придется попотеть. Только добираться долго». Гномы начали шептаться над планом. Кто слышал гномий шепот, поймет. После чего Гель заявил: «По-моему, мы не с той стороны обсуждаем». «Почему?» – не понял я. «Учтены все возможные направления атаки». «Вот именно», – торжественно заявил гном. «В этом все и дело. С точки зрения атаки, Анжа будет закладывать мешок изнутри и смотреть куда удобнее, именно с ее стороны. И неизвестно, по каким подземельям сейчас лазает. Поэтому нужно быть готовым к любому варианту». В словах Гельфа был резон. О чем я ему и сказал. Да что там резон? Единственно верными они были. Из-под земли всего того, чего мы на карте планировали, не учтешь. Неизвестно, куда там вообще подходы есть. Но в любом случае нужно готовиться к тому, что мы уже обсудили, а потом менять планы, если понадобится, по обстановке. Тем более, что количество стен у замка ограничено. «А как ты собираешься атаковать после обрушения стены?» — спросил местоблюститель в моем княжестве. «В том-то и вся прелесть, дорогой герцог Вазан, что я планирую атаковать еще до. И стену обрушит не Анжа, это сделаем мы. Гномы сотворили хитрую штуку. Если прочитать заклинание и нанести соответствующую руну, активируется артефакт. Там какая-то магия огня, я не вникал в детали». «Наша гномья», — прервал меня коротышка. «Атакуем ближе к рассвету», — продолжил я, не обращая внимания. «Причем шумим как можно больше, совсем не там, где обрушим стену. Часть воинов сидит в засаде, ждет своего часа. И как только гномы активируют свое чудо, вступит в бой. Вы бы знали, с каким трудом мне удалось уговорить Бофа и Гельфа пожертвовать бочкой самогона. Масла-то у нас нет». Глянул на гномов, но те сделали вид, что речь вообще не о них. «А зачем?» — не понял Нут. «Ну так все очень просто. Противник станет защищать пролом. Там скопится много народу. Значит, нужно убрать их. Зарядим катапульту подожженным самогоном, да отправим им подарочек. Но только, что делать, если Анжа подложит тюк под западной стеной? Кроме арбалетов, там ничем не сработать. «Отправим тролля», — предложил Вазан. «Зря мы, что ли, тащили его через все королевство Зинское. Столько жратвы на него потратили, пора и отработать». «Это мысль. Ладно, хватит разговоров. Будем ждать Тифлингессу». Боевые товарищи удалились, а я продолжил размышлять о предстоящем штурме и не заметил, как задремал. Внезапно очнулся от какого-то беспокойства. Приглядевшись, увидал в палатке Анжу. «Тебе не трудно зажечь факел, раз уж ты вошла ко мне без приглашения?» «Наглеешь, король. Для факелов у тебя слуги имеются», — произнесла ночная гостья, но мою просьбу выполнила. «Давай, рассказывай. Судя по не очень радостному лицу, моего царственного зинского брата ты не поймала. А что с тюком?» «Заложила, как ты и просил, Вахар. Намучилась я с ним». «Хочешь попросить прибавки?» – заподозрил я. «Корону в любом случае с собой не вожу. Именно, чтобы не потерять дороги. А как насчет украденного тобой медальона?» «Такого бронзового, крупного, с кулак размером, с непонятным камнем внутри и на толстой цепочке, причем металл у цепи обычный, а у него самого не очень?» – поинтересовалась хвостатая. «Именно его», – ответил я. «В глаза не видела, и вообще, бесполезным хламом оказался. Пригоден разве что для использования вместо кистеня, да и то тяжеловат». «Тогда отдай, раз он тебе не нужен». «Что именно?» – удивилась Анжа. «Украденный медальон». «Раз сказала, что не брала, значит, не отдам», — заявила она. Продолжать бесполезный спор о бесполезной вещи не стала, спросил. «Ты мне лучше покажи, куда заложила. Вот, глянь на чертеж». Анжа уверенно показала на восточную стену. «Вот здесь, примерно в этом месте, там были хорошие ниши». «Спасибо, ты в самом деле заслужила дополнительное вознаграждение». «Я подумаю, что попросить», — серьезно ответила она и растворилась в воздухе. Бог без имени. Имя на самом деле есть, но оно засекречено, чтобы всякие сомнительные личности не беспокоили. «С медальоном хорошо получилось, просто замечательно, даже сам такого не ожидал. Причем почти без моего воздействия, если честно, пока специально не глянул, даже не подозревал, что он у Северного Короля имеется. Был уверен, что таких давно не осталось, во всяком случае тут, на Северном континенте. Если что и сохранилось, то исключительно на Фиоре. А я еще думал, как князю Вадиму или какой-нибудь из крутящихся вокруг женщин омолаживающий артефакт подкинуть. Тот самый. Если честно, я про него давно успел забыть. Как артефакт неожиданно всплыл в городе Пограничном. Изготовил его в те далекие времена, когда ко мне обращались не только ради мести. Вложил кучу всяких интересных возможностей. Во-первых, амулет дает омоложение на 10 лет, но эффект длится всего 10 дней. Во-вторых, кроме любви и молодости, артефакт мог подарить красивую внешность. Опять-таки только на 10 дней. И заклинание совсем простенькое. Любое ругательство на любом языке. Чем крепче и грязнее выругаешься, тем сильнее покрасивеешь. Представляете ситуацию? Подходит девушка к любимому, чтобы приворожить. Направляет на него артефакт и начинает неприлично ругаться. Если кто-то успел подумать, что все так просто и только этим ограничивается, то зря. Молодеет один, красивеет другой. И не угадаешь, кому что достанется. Стороны-то артефакта одинаковые. Весело порой получалось. Только вот редко кто замечал последнее свойство. Но главным достоинством моего изделия оставалась полная непредсказуемость. Помню, предложил попробовать угадать нескольким знакомым богам. Ни у одного не получилось. Поэтому при всем желании обвинить меня в том, что это я решаю, как сработает артефакт, невозможно. Слепой случай и никакого мошенничества. Правда, если честно, знать-то я как раз знаю. Но принципиально не вмешиваюсь. Почти никогда. Все довольно просто. Когда-то очень давно, еще до войны техномагов, на одном маленьком острове стоял храм богу слепого случая. Я тогда был совсем молод, и приходилось подрабатывать не по специальности. Ни того храма, ни самого острова давно уже не осталось даже на древних картах. А способности сохранились. Талант не пропьешь, как любят говорить смертные. И что самое главное, никто не помнит того факта моей биографии. Но это далеко не все. У артефакта есть еще одно свойство, которого я туда не вкладывал. Когда Бог берет в руки вещь, он сам того не желая изменяет ее свойства. Особенно если это молодой, неопытный Бог. А ведь его поддержали несколько, когда пытались угадать, какой конец как сработает. И среди них любви-то. Именно от нее артефакт приобрел больше всего. Теперь он может награждать не мнимой, а самой настоящей любовью. Правда, не всегда, и опять же непредсказуемо. Причем на этот случай у меня влияния уже не будет. Забавно бы получилось, проиграя пари богиня любви исключительно потому, что в ход был пущен артефакт с частицей ее силы. Однако тот мой артефакт может и не сработать, а этот древний медальон совсем другое дело. Тоже вещь по-своему замечательная. Причем как он сработает, зависит не от случая, а от меня лично. Теперь осталось только доставить князя Вадима и Анжу в нужное место и позаботиться, чтобы его жен в момент срабатывания рядом не оказалось. Или хотя бы, чтобы они на пару шагов отстали. Но это уже дело техники. Гельф, гном, осадных дел мастер. С вечера король Вахар предупредил меня и Бофа, что нашел способ доставить подарочек прямо в замок. Поэтому, если будет на то благосклонность богов, скорее всего, на рассвете состоится решающий штурм. Выходит, ночь нам не спать, осадные машины проверять. Где канат подтянуть, где втулку на место поставить, где колесо подправить. Хотя все и так приготовлено, но лучше еще раз проверить. Лишним точно не будет. Гномов помоложе отправили камни собирать. Ничего, потом отоспимся. Король на это дело предлагал воинов отрядить, но я вежливо отказался. Они нас собирают. Люди в камнях вообще ничего не понимают. Для них что тот, что этот. Оба булыжника совершенно одинаковые. «А чего тут понимать?» – возразил не один из соратников короля. «Из них же не крепость строить, а наоборот, стены запускать». «И о чем с ним после этого говорить?» «Еще до рассвета далеко было, как позвали в королевский шатер во второй раз. Перед Вахаром лежал какой-то пергамент. При свете факелов я разглядел план замка». Некогда искусно нарисованный моим учеником Туромом. Люди почему-то думают, что лучше эльфов никто этого делать не умеет. Враки все. Нет, если дерево изобразить нужно или там портрет, то у шасты хорошо получается, спорить не буду. А если план или чертеж, им до гномов далеко. Но я отвлекся. Смотри, мастер Гельф. «Здесь разрушенная башня, а вот здесь заложен ваштюк». Ткнул пальцем король в восточную стену. «Это хорошо», – прокомментировал я. «А где именно? Просто в тонком месте или в нише?» «Внутри», – обрадовал он меня. «Лазучица какой-то тайный ход прямо в толще нашла, туда и заложила». «Вообще замечательно, теперь точно стену снесет». С абсолютной уверенностью заявил я. И было отчего. Мы, гномы, в толще внешних стен тайные ходы не прорубаем. Это уже люди позже сделали. И ослабили таким образом всю конструкцию. Ничего они в гномих крепостях не понимают. «Через некоторое время мы выступаем. Воинов потихоньку будет», — продолжил король. «Я предлагаю следующий план. Сперва атакуем в центре. Все, как уже было оговорено, катапульты бьют, арбалетчики подключаются. Противник обязательно собирается на этой стороне и готовится отвечать. Вот тут-то вы с Бофом и активируете свой артефакт. Готовы?» «Готовы», — ответил я. «Давно ждем». «Если, как ты утверждал, стена обрушится, начинают говорить ваши машины». «Если заложено именно там, где ты показал, точно разрушится». Заверил я. «Хорошо», — ответил король. «Но не торопитесь. Дайте врагам к пролому подобраться». «Это тоже понятно». «Гельф, понимаю, сложно. но к утру несколько катапульт должны быть здесь. Надеюсь, это вопросов не вызывает?» «Не вызывает». «Отвечал я на и так разумеющееся. Но ничего не поделаешь, у людей есть привычка повторять все по нескольку раз». «Разведчики осматривали местность. Есть там, куда установить машины», — продолжил он. «Кое-где, конечно, придется попотеть, их затаскивая. Но поможем, выделю своих здоровяков, северян». «Да и мои гномы не слабаки, иного твоего северянина одолеют», — возразил я. «Не напоминать же королю, что гном сильнее человека». «Помощь в любом случае лишней не будет», — стал настаивать он. «Главная твоя задача, чтобы в нужный момент наши метательные машины могли в указанное место и вовремя снаряды выпустить. А повезет, так и пролом расширить. Бочку с самогоном еще не выпили?» «Цела та бочка», — успокоил его я. «Как договорились, подожжете и запустите. И напоследок, тюк с порошком горючим, который мой царственный брат изобрел. Получится ли что из этой идеи, не ведаю. Но в любом случае, воины после того обстрела на штурм пойдут. И я среди них буду. Клянусь, что завтра славу великую принимать станем. А в крепости ли, на меч взятой, или в чертогах Вадана, на все воля богов светлых». «Не подведут тебя гномы, король. Вместе в битву пойдем. А бочка-то наготове стоит», — ухмыльнулся в бороду я. «Все в лучшем виде будет». «Надо сказать, с самогоном короля мы обманули вовсе не из жадности, хоть и заплатил он нам за бочку по двойной цене. Переводить таким образом чудесный напиток глупо, даже не глупо, а преступно. Теперь я понимаю, почему северян даже орки и те варварами кличут. Есть за что». «Да и как поджечь эту самую бочку, закрытую, так толку будет мало. А открытую расплещется в полете. Мы с Бофом другое придумали. Есть у нас запасы одной горной породы. Ее и при изготовлении взрывающегося порошка использовали. Горит замечательно. Добавим туда масло. Не все его съели. И будет что надо. А самогон потом выпьем. За победу до здоровья Вахара, короля Итарунского, до князя Вадима, мастера искусного. Со всем семейством его». Едва занялся рассвет, вся армия выдвинулась из лагеря. Бывалые воины говорят, что это самое лучшее время для нападения. Солнце еще не вышло из-за горизонта, только его лучи тихонько пробиваются. Все досматривают сны, к новому дню пока не готовы. Но уже светло, под ногами и вокруг видно. В яму не упадешь и мимо цели не пройдешь. Король был прав. В одном месте имелся крутой подъем, так что пришлось брать все машины в руки. Вот только почему нельзя было заранее все сюда принести, когда стало известно, где тюк заложен? Но поздно винить Вахара, раз сам не додумался. «Ух, косорукий, не уроните!» — прикрикивал я на помогавших нам северян. «Ну кто так тащит? Зачем высоко поднимаете? Вот, гляньте, как Нарин с товарищами свою машину несут. Плавно, мягко и нежно. Или вам, варварам, такие понятия неведомы?» Но все закончилось хорошо, ничего не сломали. Установили катапульты против восточной стены. И стали ждать. «Вахар! Вахар! Вахар!» Раздалось в скорости. Началась отвлекающая атака около ранее разрушенной надвратной башни. Меж тем Боф и наш мастер-маг Трор приготовились к самой важной части сегодняшнего штурма. Чародей, проведя рукой по окладистой белой бороде, что всегда проделывал перед особо важными начинаниями, достал из сумки пергамент особой выделки. Золотым стилом начертал на нем несколько рун. Затем на свет были извлечены ритуальные молоты и наковальня из чистого серебра, а вслед за ними мифриловый медальон. Трор положил артефакт на свиток, ударил по нему, начал произносить заклинание. «Подпевайте, сыновья подгорного народа!» Обратился он к нам. «Про великого Торина и его бороду надлежит нам сейчас возгласить». «Живи же, Торин, бородою славный, пусть воспоют ее во всех горах!» Затянул первым Нарин. «Хорошо поет, надо сказать. Громко. Все больше и больше нравится мне этот достойный гном. Определенно надо женить его на моей девочке. Вот кончится война!» На некоторое время маг застыл, а затем вновь ударил по наковальне. Земля вздрогнула, и через несколько мгновений участок стены перед нами обрушился, открывая вход в крепость. «Я испытал законную гордость за наш подгорный народ. Конечно, горючий порошок придумал князь Вадим, а подложила мешок под стену, скорее всего, Анжа. Недаром ее около шатра королевского видели. Вообще, хорошая женщина. Немало пива с ней в компании выпито. Но все равно главное сделали мы, гномы. Оно ведь, когда знания и чародейство рука об руку идут, завсегда сильнее чистого волшебства. Не всякий хваленый эльфийский маг смог бы одним ударом обрушить стену, сложенную древними мастерами подгорного народа». «Получилось!» — радостно закричал Боф. «Обнимая то меня, то Трора, то Нарина. У нас получилось! Магия, помноженная на знания, сделала это! Гельф, готовь свои катапульты, сейчас начнем!» Сэр Арвехорс. Граф без графства. Это была катастрофа. Боги окончательно отвернулись от Зинского королевства. Все пропало. Замок пал, и мы, выжившие его защитники, пленники даже не властелина-узурпатора проклятых земель, а его союзника, некоего северного варвара, величающего себя королем Айтарунским. Той роковой атаки никто даже не ожидал. Правда, ближе к полуночи что-то случилось в подземельях. Обвалился один ход. Но это не насторожило ни короля, ни возглавившего оборону князя Вандела. Около входа в подвалы, правда, поставили часовых. Мало ли что. Вдруг там другие подземные ходы есть. Замок древний, все может быть. Мне дежурство не выпало. Так что просто завалился спать. А чем еще заниматься в осажденной крепости? Проснулся от непонятного шума. Кругом стояли гаммы, суматоха. Бегали новопосвященные рыцари. Никак не могли сообразить, где их место. С недосыпа у меня страшно болела голова. Не сразу сам сообразил, что вообще случилось. «Неприятель!» — получил ответ от первого же рыцаря, к которому обратился. На этом для меня война и закончилась. В следующий раз очнулся уже в огороженной части замкового двора, куда согнали всех пленных. Голова болела куда сильнее, чем в прошлый раз. Чудо, что вообще цела осталась после того булыжника, который прилетел из-за стены. Если верить рассказам, он был вдвое больше моей головы, и после каждого пересказа все увеличилось в размерах. По моим же собственным ощущениям, никто не врал, они даже преуменьшали. Поскольку в плену делать все равно нечего, слушал, что говорили о пропущенном мною штурме. «С самого рассвета, только солнце из-за горизонта показалось, враги начали готовиться к атаке и устроили стрельбу из катапульт», — объяснял мне рыцарь, с которым мы сидели на куче соломы. «И что? Почему всех не разбудили?» «Не было необходимости», — просто ответил он. «Враг готовит атаку и нет необходимости?» — не поверил я. «Так ведь, надо сказать, без особого толку», — стал с подробностями рассказывать рыцарь. «За день до этого хоть башню надвратную снесли, да моего знакомого сэра Амирандиса дерьмом облили. Подогнали противники свои осадные машины так близко, что глупо было не ответить. Камней у нас навалом было, от башни валялось повсюду. Заполнили пару бодеек обломками, да запустили в ответ. Хорошо так, от души. Многие супостаты за голову похватались. Потом тяжелым булдыганом пальнули так, что одну из вражеских машин даже сломали. Зачем же будить отдыхающих? Я было даже начал надеяться, что сейчас мятежники отступят». «Зря надеялся», — встрял разговор другой пленный. «Но тут с восточной стороны раздался дикий треск», — продолжил первый, не обращая на него внимания. «Я плохо видел, что там было. Уже тут, в плену, слышал разговоры об огненном столбе, который встал на месте стены, и о том, что половина замка разрушилась напрочь, и о камнях, летевших во все стороны». «Чего только не придумают со страху и от отчаяния», — Опять влез в рассказ сосед. «Если кто не заметил, мы все еще во дворе замка, и он почти цел. Не было никаких огненных столбов и массовых разрушений». «А что было?» — спросил я уже у него. «Не знаю», — честно ответил он. «Просто одна из стен вдруг сложилась вовнутрь». «Ты еще скажи, что бесшумно», — усмехнулся первый. «Не скажу. Шуму и огня хватало. Камни тоже летели в разные стороны. Но не так много, как ждешь момент разрушения такой крупной и крепкой стены. Когда я среди прочих кинулся к пролому, там уже многие лежали убитые. В замке орудовал огромный великан, весь заросший шерстью». «Тролль!» — похвастал эрудицией первый. «Только он был не один, а целый десяток». «Может быть и тролль, и возможно десяток, а то и больше», — не стал спорить второй. «Но я видел только одного. За спиной этого чудовища столпились статные бородачи с секирами и мечами, во всю глотку кричавшие «Вахар!». И тогда я крикнул, что нужно защищать короля и оборонять донжон, а здесь уже ничем не помочь». Вставил рыцарь, который настаивал на огненных столбах, разрушении половины замка и атаке десятка троллей. Второй рассказчик опять оспаривать его слов не стал, а просто продолжил. «Враг потихоньку наступал, загоняя собравшихся в донжоне все выше и выше. Сам король стоял за нашими спинами, держа в руках меч и подбадривая словами о долге государству. Многих товарищей мы потеряли, но и немало врагов отправили в царство мертвых». «И что было дальше?» — прервал я вопросом затянувшуюся паузу. «Мы медленно отступали, но вдруг враги ослабили натиск», — продолжил рассказчик. «Крик за нашими спинами заставил обернуться многих». «Около короля возникла ужасная женщина», — опять вмешался склонный преувеличивать. «Скорее даже демон в женском обличии. Говорят, третья жена князя проклятых земель. Но я думаю, врут. На самом деле первая». Собравшиеся вокруг нас слушатели загудели. Многие слышали о создании, похожем на тифлинга или полукровку эльфийки и демона. Большинство как раз склонялись ко второму варианту. Недаром же князь Вадим не равнодушен к остроухим. Даже некоторые настаивали, что никакая она ему не жена, а родная дочь. «По-своему она была даже красивой, издали похожей на эльфийку, но с рогами и хвостом, а в руках сжимала мечи», — продолжил основной рассказчик. «Вот она и схватила нашего короля, дернула рукой за медальон». Говоривший сделал театральную паузу, явно рассчитывая на эффект, оглянулся по сторонам и заговорил опять. «И никакого короля рядом не оказалось. Все узрели юного графа Фарзонга, про которого говорили, будто на днях в бою погиб. Я тогда еще пожалел паренька. Отца его, графа Боргальда, убили подлые простолюдины, жители города, которым он был поставлен управлять. Голову на подносе предводителя мятежников поднесли. Думали, сын ненадолго пережил своего родителя, а он живехонек. Амулет личины, услышали мы голос той женщины, а я-то думала». «И что было дальше?» — спросил я у замолчавшего рассказчика. «Нам ничего не оставалось, как сложить оружие», — закончил он.